Глава первая. Телега, запряженная меланхоличной невысокой лошадкой, неясного по причине запыленности и общей неухоженности цвета, неторопливо приближалась к пропускному пункту. Двое часовых, Шутце и Гефрайтер, негромко обсуждали что-то явно не сильно интересное, судя по скучающему выражению их лиц. Хотя нет, они скорее не скучали, а были утомлены. Усиление сняли только 2 часа назад, а до этого эсэсовский штурман, приданный, а точнее поставленный следить их посту, успел достать до печенок своим снобизмом и неприкрытой наглостью. Полдня пришлось лазить по телегам и обыскивать всех подряд русских, проходящих через пост. Ладно бы еще женщин, но лапать мужиков... Урод. Причем хоть бы какой толк был. Как этот придурок взъелся, когда Карл взял кусок сала с телеги у русского? Чуть ли военным судом не грозился. У этих черных совсем голову выстудило. Отто сплюнул на землю и махнул рукой подъехавшему убогому транспортному средству, требуя остановиться. Скоро смена, а ничего приличного к ужину нет. Без хорошего куска свинины жрать то варево, что готовит новый повар, просто невозможно. «Хальт! Папия!» «Стой! Бумаги!» Бородатый русский тут же засуетился, протягивая документы. «Я бургомистр Говоров, а это племяш мой. Вот здесь я на него сам бумажку выписал. Образованный жуть, студент. По-вашему шпрехает, закачаешься. Переводчик». Из всего, что болтал русский, Отто понял только то, что мужик числится бургомистром какой-то занюханной деревеньки, что было совсем неважно. Во-первых, он пропускал его уже не первый раз, а во-вторых, так было написано в документах. А вот молодой парень, сидящий рядом с бургомистром, активно не понравился. Не было в его взгляде страха и угодливости, которые немец привык видеть в глазах русских. «Ауфштин!» «Встать!» Бургомистр сжался, а глаза его забегали из стороны в сторону. Парень же мягко соскочил на землю и встал без движения, уставившись прямо в глаза. Несмотря на отсутствие страха, взгляд его не нес угрозы, которую хоть изредка, но Отто замечал в бросаемых на него взглядах некоторых русских, особенно освобождаемых им от излишков продуктов и противного деревенского шнапса. Парень смотрел внимательно, но в то же время как-то отстраненно, как будто все происходящее его не касается. Как это у него получалось, понять невозможно. «Папия!» «Бумаги!» «Так я ж говорю, господин унтер-офицер, вон я ему выписал папиру!» Снова засуетился мужик, указывая на документы в руках Отто. «Росише, папия!» «Русские документы!» По возрасту парень вполне подходил под службу в армии, да и прическа какая-то странная у него. Русские же солдаты имели из документов только зольдбухи. Правда, если он какой-нибудь крестьянин, то у него может не быть никаких документов вообще. Но тогда его можно просто сдать эсэсовцам для разбирательства. Но парень спокойно сунул руку в карман чистого, но повидавшего жизнь пиджака, и вытащил небольшую книжечку, в которой без труда узнавался русский документ, так называемый паспорт. «Их бин студент. Нихт айн милитар. Москау штудиран». «Я студент. Не военный. Москва. Учиться». Акцент у этого русского был просто ужасен. Покрутив в руках документ и сличив фотографию, Отто задумался. «Господин офицер, племяш это мой. Слышал, как шпрехает? Во!» Мужик показал оттопыренный большой палец правой руки, одновременно левой протягивая завернутый в кусок материала приличный по размеру сверток. «А это вам закусить, швайне! Вкуснющее, пальчики оближете!» Карл быстро принял сверток и махнул Отто рукой, мол, чего встал, пропускай. Молодой русский был подозрителен. Как-то знакомо он двигался, хотя это наоборот успокаивало, как будто тот человек с похожей моторикой был не опасен, а наоборот внушал доверие. Так и не разобравшись в своих чувствах, караульный протянул документ русскому и решил выкинуть все произошедшее из головы. «Шнель!» «Быстро!» Молодой легко вспрыгнул на телегу, старый щелкнул вожжами, негромко прикрикнув на лошадь, и телега медленно покатилась в сторону городских домов. «Эх, Костя, за ногу тебя! Кому я говорил, сделай морду попроще, пожалостливей!» «Нормально все прошло, Кузьма. Ну какая жалостливая морда у московского студента?» «Обычная. Надо было все ж фингал тебе поставить, тогда совсем хорошо было бы». «С фингалом согласен, тогда и морда, и страх в глазах были бы к месту. Но каждые 2 часа давать себе лицо бить не хочу». «И что, правда, больше 2 часов не держится?» «Проверено. Через час уже желтый, а потом совсем сходит». «Ненормальный ты все ж». «А кто спорит? Сейчас в комендатуру?» «Ну да. Папиру тебе славную выпишем, чтоб не цеплялись. Попереводишь мне, а к вечерку к своему связному отправишься. С ночевкой, небось?» «С чего такие мысли?» «Как будто ты так сорвался бы мужика спасать. Да всю дорогу как на иголках дергался». «Ну да, угадал». «Не гадал я. Так все видно». «Лады. Замнем для ясности. Ушей кругом много. Полоцк — городок невеликий. Даже наша не слишком резвая коняга дотащилась до комендатуры за 1/4 часа. Здесь тоже стоял парный пост, но, кроме немцев, рядом ошивался местный безоружный халуй. Почему-то в польской форме и конфедератке. Переговоры прошли в том же ключе, правда, без взятки, но с демонстрацией знаний языка, что вызвало гримасы немцев и победный взгляд халуя. Я на его месте не особенно радовался. Язык он знал препогано, и не били его только потому, что указать на неточности его перевода было некому. Потому этот умник и нес всякую околесицу, попадая пальцем в небо в половине случаев. Я, естественно, влезать не стал. Оно мне надо? Наконец, нас пропустили в хозяйственный отдел. Тот находился на 1-м этаже левого крыла и отдельно не охранялся. При входе в это же правое крыло и на лестнице стояло еще по часовому. Или орднунг, или бояться. Чиновник, принявший нас, был немолод и русский знал прилично. Своеобразное произношение шипящих выдавало в нем подданного царства польского, получившего образование еще при царе, но либо многое крепко подзабывшего, либо не считавшего в предыдущие годы, что память о бывшем общем государстве еще для чего-то нужна. Что интересно, с Кузьмой он вел себя как хозяин, сам будучи обычным рабом. Интересно. Догадывается ли он об этом, упиваясь своим положением? Кузьма гнул, что еды у него нет, поставлять нечего, рабочей силы выделить не может. В общем, не шел на уступки ни по одному вопросу, каждый раз требуя с поляка документ, что германская армия готова отказаться от попытки получить что-либо в следующем году, если сейчас потребует хоть центнер картофеля или 1 человека. «Нет. Вы мне бумагу напишите, мол, забираю сейчас семенной материал, Рейх готов отказаться от будущего урожая, а также понимает, что голодные люди уйдут в лес и будут грабить и бандитствовать. Пишите, что бандитствовать разрешаете. Этих бандитов в лесу и так развелось». За спиной скрипнула открывающаяся дверь. «Вот же ж твою же!» «Считал, понимаешь, вероятность встретить знакомого. Получай цельных 2 знакомых физиономии – Борового и Фефера». Вновь прибывшие тоже сначала слегка подрастерялись. Не растерялся Говоров. «Вон, племяша моего Костю с месяц назад так избили. 3 недели пластом пролежал. Думали уж все. А из-за чего? Картоплю отнять пытались, а он полез. И что? Да ничего, его отметелили прикладами, а картопли два воза в лес утащили. И лошадей, и телеги, все с концами. Вам для поимки бандитов германским командованием оружие фытано. Ага, и винтарь тоже унесли. Он должен был задержать их и сдать в комендатуру. Тю, один с винтарем против 20 рыл с пулеметами. Ну, господин хороший, ты сказанул. Если бы он за оружие схватился, просто убили бы. На позапрошлой неделе бургомистр Балагуша арестовал 3 бандитов. Ага, слыхали. Только вот оружия при них не было. Обычные беглые из лагеря. И где теперь тот Балагуша? На осине висит. Как? Кто посмел? Вас они забыли спросить, господин хороший. Те, кто его подвесили. Фефер, ты на осину хочешь? Не, мне и на этом свете неплохо. Герман с Григорием, похоже, уже оклемались и решили вступить в полемику, давя на поляка. Верно, по тому же вопросу приехали. Как немчуру послать и самим крайними не оказаться? Костя, ты как, отошел? Сделал участливое лицо Боровой. А это мысль, надо воспользоваться. Чуть не отошел, Гриша, но выкарабкался. Боюсь только, с почками беда. Ссу кровью. Мне бы бумагу какую, чтоб в больничку. Это уже обращаясь к поляку. Кузьма мигом понял мой маневр, хотя раньше мы такой поворот и не обсуждали. Да, господин Вуйцек, пострадал человек за рейх. Кто ему поможет? А я тут при чем? Ну уж нет, ясновельможный пан. Если вы не будете помогать тем, кто борется за победу германского оружия, то кто будет? Я ведь господам немцам пойду скажу, что пан Вуйцек не хочет помогать. А значит что? Ладно, ладно. Только медицину я не заведую. Вот. Поляк написал несколько слов на осьмушке серого бумажного листа и сунул Кузьме. Отнеси в шестой кабинет. На, Костя, слышал куда? Иди, а мы тут с паном еще погуторим. Ну, похоже, в 3 рыла они его заплюют. 6-й кабинет оказался в охраняемом крыле. 5-минутные переговоры с охранником закончились вызовом разводящего или кого-то подобного, после чего недовольный унтерфельдфебель провел меня в пресловутую палату номер 6. Сидящий там занятецфельдфебель только глянул на мою бумажку и выдал другую ксиву. Как я понял, обычный пропуск в госпиталь, после чего меня выставили из здания. Дорогу до госпиталя хоть и знал, но спросить пару раз язык не отвалится. Часовой у входа в здание госпиталя только глянул одним глазом на пропуск и забыл о моем существовании. В коридоре поймал первого же попавшегося санитара, оказавшегося немцем. А так как мне нужно было добраться именно до Ольги, то с этим парнем мне не удалось договориться, после чего тот спихнул меня на медсестру или санитарку. «Что вам?» Немолодая уже женщина имела загнанный вид и нездоровый цвет кожи. Волосы, выбивающиеся из-под косынки, также не блистали здоровьем и чистотой. «Мне бы доктора...» «Лучше русского». «На что жалуетесь?» Женщина устало провела рукой по лбу, стирая бисеринки пота. «Побили меня сильно. С тех пор болею». «Господи, что болит-то? Руки, ноги, голова?» «Писать мне больно», — сделал смущенный вид. «И кровь». «Ясно, почки. Из русских врачей у нас только Ольга Геннадьевна, но она на операции». Раньше, чем через час, не освободиться. Сердце аж подпрыгнуло. Она! Жива! А где подождать можно? Только на улице. Здесь не положено. Пофиг. На улице, так на улице. Ждать пришлось не час, а значительно больше. Сколько, не скажу, часов нет. Наконец, знакомая санитарка вышла на крыльцо и махнула мне рукой. Перед дверью осмотровой она еще раз окинула меня взглядом, затем заглянула в кабинет. «Ольга Геннадьевна, привела!» «Проси!» От знакомого голоса по спине пробежали мурашки. До этого момента еще были сомнения, что увижу ее живую и здоровую, теперь же окончательно рассеялись. Ольга сидела у окна, вытянув далеко вперед ноги, но как только я вошел, тут же подобралась, но заметно было, что прошедшая операция не слабо вымотала ее. Глянув на меня, она с явным трудом встала, подошла к столу и, тяжело опершись, наконец, внимательно посмотрела на меня. «Мочитесь с кровью?» Видно, сестра ввела ее уже в курс дела. «Есть немного». «Насколько немного?» «Извините, а докторов мужчин здесь нет?» «Есть, но немцы вами заниматься не будут. Давайте, рассказывайте, я сильно устала». «Ну, чувствую себя как аленький цветочек». Женщина удивленно посмотрела на меня. И вдруг зрачки ее мгновенно расширились, будто вместо меня она увидела пресловутое чудовище. Быстро обогнув меня по широкой дуге, она подошла к двери, выглянула и плотно притворила створки. «Вы от него?» «Как сказать? Вообще-то я — это он и есть. То есть я и есть. Тьфу, Оля, это я!» «Не говорите ерунды. Кто вы?» «Оль, голос у меня не изменился, а внешность...» «Ты должна понимать, что когда так быстро зарастают шрамы, то и может еще что происходить. Странное». Она задумалась секунд на 30. «Чашу с чаем готов принять?» «Чего? А, подожди, понял. С цикутой». «Это правда ты?» «Не понравился?» «Нет, что ты. Такой ты даже симпатичнее, но как-то непривычно». «Кто бы сказал, не поверила. Ты надолго?» «Вообще, убедиться, что с тобой все нормально». «Да а что со мной случиться может?» «После того, как у вас здесь что-то взорвалось, ходили слухи об арестах, в том числе и в госпитале». «А это... Господи, каких только слухов здесь не ходило. Про тебя знаешь, что рассказывали?» «Ты генерал». «Тебя и твою дивизию сюда лично товарищ Сталин прислал. А еще ты немецкий шпион. И как только всех коммунистов и евреев у себя соберешь, так всех и расстреляешь». «Грандиозно». «Верить слухам – последнее дело». «Понял, понял. Но все одно приехал не зря». «А вот с этим я согласна. Ты когда обратно?» «Уже гонишь?» «Не дури. Так когда?» «Завтра, наверное, если ты не предложишь другой культурной программы». «Я здесь пробуду еще 2 часа. Стемнеет через 3. Живу на Коминтерна 12. Как стемнеет, ужин будет. Жду». «Такая программа мне нравится». «Не смейся. Будь осторожен. Во время комендантского часа немцы стреляют во все, что движется, но пройти можно просто. Не ходи по большим улицам, как свернешь с Советской, сразу иди переулками». «Названия у вас тут такие, как будто и оккупации нет». «Говорят, вроде собираются переименовать, таблички давно сняли». «Так как же я найду? Хотя время пока есть, сейчас пройдусь по маршруту». «Подожди, у тебя деньги есть?» «Да, 100 рублей. «Давай 30 и держи вот эти таблетки. Это уротропин. Извини, что так дорого. Сейчас я тебе еще рецепт напишу. Не для аптеки, просто какие травы нужны». «Да не болит у меня ничего». «Не дура. По твоему цветущему виду и так заметно. Это если спросят, зачем приходил и чего назначили». «Если ты такая предусмотрительная, то я не буду волноваться». «Правильно. У тебя должно быть много других поводов для волнения. Не хватало еще из-за меня гипертомию зарабатывать». Город. Странный город. Высокие здания, широкие улицы, незнакомые автомобили, непривычных очертаний люди. Людей рассмотреть не удается. Точка, с которой вижу город, находится слишком высоко. Но одежда на них ярких цветов и также непривычных фасонов. а еще скорость. Что автомобили, что люди движутся заметно быстрее. Нет, не как при просмотре дореволюционной хроники на современной аппаратуре, просто значительно быстрее. Не как в Москве начала 40-х, но при этом естественно. Красивый город, который спешит жить. Ну что ж, его жизнь. Пусть сам решает, как ее проживать. Вдруг картина меняется. Все становится каким-то резким, четким и черно-белым. Автомобилей становится больше. Еще больше. В этом стаде железных животных, представленных ранее всего несколькими видами, все чаще попадаются другие особи. На вид холеные, с еще более непривычными зализанными силуэтами. А это что? Люди. Огромная толпа людей, заполнившая всю ширину улицы, обтекая припаркованные вдоль тротуаров автомобили, похожие сверху на полчища серых муравьев, движется вперед, захватывая город. Над ней непонятно. Наверное, огромное полотнище. Флаг. Вот что это. Они несут его над головами, и тот закрывает середину толпы. Грандиозный флаг в сотни, а может, тысячи квадратных метров. Трехцветный, хотя самих цветов не различить. Толпа проходит, а автомобили становятся меньше. Нет, не так. Их много, но они так и стоят вдоль тротуаров. То ли сами не желая двигаться, то ли люди не могут или не хотят их заставить. Вот их движение стало совсем редким. В основном это те, новые, недавно появившиеся. Снова толпа. Теперь она не несет флагов, она мчится по улице, а за ней остаются выбитые витрины и чадящие, часто измятые и перевернутые туши машин. Чем им машины и витрины помешали? Город замирает. Двигающихся машин почти нет. Немногие люди, что показываются на улицах, спешат их как можно скорее покинуть, передвигаясь быстро и скрываясь за обгорелыми скелетами. То тут, то там вспыхивают пожары. Сначала их тушат люди, приезжающие на больших автомобилях. Затем прекращают приезжать. День сменяется ночью, ночь – днем. Все меньше уличных фонарей и окон освещают город, пока тот не погружается в полный мрак. И вот, наконец, в город опять входят люди. Цвета так и не появились, но они уже не нужны. В мире осталось только два цвета, точнее, только два состояния света, его наличие и отсутствие. Ну и переходные оттенки серого. Один из таких оттенков и занимает сейчас город. Длинные. Бесконечные колонны автомобилей и бронированных машин втягиваются на улицы города. Армия. Своя или чужая? Почему-то казалось, что своя. Чужие не входят так спокойно, не получая сопротивления. По крайней мере, в живые города. А город был жив. Наконец, армия заняла город и встала, не зная, что делать дальше. Армия – это инструмент, скальпель или кувалда, зависит от обстоятельств и умения того, в чьих руках находится этот инструмент. Но армия не может быть антибиотиком. И уж никаким образом ей не стать иммунной системой. Иммунная система общества – это совесть каждой ее клетки. Это желание клетки служить пользе организма. Если иммунная система начинает деградировать, а клетки одна за другой превращаются в раковые, есть шанс задействовать лекарства. Разные. Возможно, и в этом городе они были. Милиции, специальные органы государственной безопасности. Возможно, они даже что-то делали. Но не срослось. Тогда кто-то, кому судьба города была не безразлична, понял, что время терапии прошло. Город умирает, и он решился на хирургические методы. Армия занимала один район города за другим. вытягивая щупальца бронеколонн, выбрасывающих из своих недр муравьиные стайки бойцов, берущих под контроль какие-то только им ведомые здания и сооружения. Город замер. Вдруг, совершенно неожиданно, как будто изображение прыгнуло мне в лицо серой кошкой, перед глазами оказалась странная, явно бронированная машина, увешанная непонятными приборами и механизмами, больше всего походившими на антенны. Но больно уж фантастичных, даже сюрреалистических форм. Около машины находилось и несколько странных, наверное, их можно было бы назвать мотоциклами, если бы не многоколесность и, опять же, необычный вид небольших механизмов. Люди же, что сидели на них или находились рядом, могли бы вогнать в ступор любого, готового к контактам с марсианами или любыми другими пришельцами. Было в них что-то от средневековых рыцарей, но только либо мутировавших, либо развившихся до такой степени, что даже у Жюль Верна не хватило бы фантазии придумать такое. Жаль, что изображение было только черно-белое, потому, вероятно, многие нюансы их экипировки ускользали от внимания. Но даже заметное говорило о том, что прогресс в оснащении этих воинов скользнул от знакомого мне невероятно далеко. Широкие фигуры одеты в броню, а то, что было на них, вряд ли являлось чем-нибудь другим, не казались уродливыми или неуклюжими. Тяжелые высокие сапоги и объемные, увенчанные крагами перчатки не создавали ощущения, что мешают бойцам. А огромные, на мой взгляд, сферические шлемы с темными, практически черными забралами не вызывали ощущения, что внутри них находятся головы слепых кротов. Настолько точны и отточены были движения. При всем этом взгляд будто не хотел задерживаться на бойцах, все время пытаясь соскользнуть в сторону, на привычные уже детали города. Задняя широкая дверь машины откинулась в сторону, и из нее легко спрыгнул на асфальт, одетый в такую же, может быть, чуть более легкую броню, человек. Никаких знаков различия на его экипировке не было, если не считать трех крупных звезд, нанесенных треугольником на правую сторону грудной пластины. Один из стоящих рядом командиров, судя по линии из четырех маленьких звездочек на груди, это был командир, подскочил к вышедшему, отдал честь и, вероятно, что-то доложил. Вновь прибывший также отдал честь, а затем единым слитным движением снял шлем. Он был уже далеко не молод, но крепок. Морщины, избороздившие лицо, указывали на нелегкую и явно насыщенную событиями жизнь. Коротко стриженные седые волосы, щетка седых усов и до боли знакомый прищур глаз. Жорка! И снова резкая перемена. Время побежало, как в калейдоскопе. Взрывы, горящие бронемашины, танки, подавляющие своей красотой и совершенством, выбрасывают в небо фонтаны огня от сдетонировавшего боекомплекта. Перевернутые и расстрелянные чудные мотоциклы. Частично разрушенные здания, лишенные где одного, а где и нескольких этажей, смотрят провалами выгоревших окон. Время от времени в одном из провалов появляется фигура человека, и тогда оттуда либо ударяет автоматная очередь, либо вылетает подобие ракеты. Низкая и длинная, метров 15, сочлененная из блоков бронемашина, ведет огонь из десятка различных стволов по стенам и крышам домов. А маленькие фигурки бойцов вдоль улицы тоже стреляют куда-то. То ли прикрывая гусеницу, то ли сами прикрываясь ее огнем. Вдалеке, не менее километра от места боя, на одном из последних этажей высотного, ранее белого, а теперь грязно-серого здания, вспыхивает едва заметная искра. А через секунду один из бойцов падает на асфальт, фонтанируя кровью из простреленной шеи. Явно слабого места доспехов. Я вслед за взглядом устремляюсь к месту, откуда произведен выстрел. Вот уже передо мной внутренности выгоревшей комнаты. У окна на одном колене человек. Невысокая женщина или девушка. На подоконнике странный агрегат с длинным толстым стволом, увенчанным массивным пламегасителем. Мощная оптическая система явно указывает, что это снайперское оружие огромной силы. Короткое движение ствола, и отдача сотрясает легкое тело. Ей, наверное, больно. Вероятно, даже каждый последующий выстрел причиняет ей еще большую боль, чем предыдущий. Но она продолжает стрелять. Ее одежда необычна. Темная камуфляжная куртка, темные высокие сапоги и белые рейтузы. Одно колено которых, то, на коем она стоит, тоже грязное. Тут она поворачивает голову, и я встречаюсь с взглядом желто-оранжевых глаз. Нет, показалось, ведь изображение черно-белое. Вид ее страшен. На грязно-белом лице мимо выделяются линии черных бровей, темные губы и провалы черных глазниц, в глубине которых сверкают огромные глаза с вертикальными зрачками. Вместо волос на голове что-то похожее на застывший волнами битум или пластик, слабо отблескивающий на фоне оконного проема. «Мара?» На левом ухе непонятная нашлепка, от которой ко рту тянется нечто, напоминающее стебель с расширением на конце, прямо около края рта. Губы открываются и закрываются. Она что-то говорит, но я не слышу. Надо услышать. Понимаю, что надо. Важно. Внезапно я слышу какой-то гул и скрежет, как будто на полную мощность включились динамики огромного приемника, на котором никак не удается поймать волну. Но вот неизвестный слушатель что-то нащупал и теперь пытается настроиться точнее. Треск сменяется музыкой. Но что это за музыка? Рваный ритм незнакомых по звучанию инструментов бьет не только по ушам, но надрывом низких частот по всему телу. Губы снова открываются, я, наконец, слышу песню, точнее, звучащие речитативом слова. Словно в глаза смерти смотришь в глаза смерти. Звук обрывается. Помещение вдруг оказывается не выжженной комнатой, а довольно большим залом, заполненным людьми и массой осветительной и, вероятно, съемочной аппаратуры. По крайней мере, я так ее идентифицировал. Две девушки бросаются к актрисе или певице, продолжающей стоять на колени у макета окна. Но та, не дожидаясь помощи, встает, сдирает нашлепку с уха, сунув ее в руки одной из ассистенток, и что-то грубо говорит другой. Так что получается? Они здесь кино снимают? Нет. Клип. Я не понял этого слова, но откуда-то из глубины памяти всплыло, что клип — это короткое аудио-визуальное произведение, выполняющее основную цель развлечения зрителей. Ничего себе они развлекаются. Тут я замечаю, что актриса или певица, оттолкнув одну из девушек, идет ко мне. Не в мою сторону, а именно ко мне. По мере приближения она начинает наливаться цветом. Темные губы становятся все краснее, пока не принимают цвет венозной крови. Волосы или то, что их заменяло, приобретают темно-фиолетовый, точнее фиолетово-черный оттенок, а глаза с узким зрачком наливаются оранжевым. Не дойдя полшага, так, что все пространство моего зрения занимает лицо с черными провалами глазниц на ярко-белом фоне. Она улыбается. А улыбается ли, обнажив ровный ряд белоснежных зубов, только слегка нарушенный остриями небольших клыков? «Потанцуем?» Я сидел на кровати со сбившимся до пояса одеялом. Рядом спокойно дышала Ольга. «Ну ни хрена ж себе! Так и инфаркт недолго схлопотать!» Постарался встать, не гремя пружинами. «Ты куда?» — раздался сонный голос. «Подышать! Спи!» Схватил полотенце, что висело на спинке стула, и пошел в сени вытереть холодный пот и на самом деле отдышаться. «Доведут меня эти сны до желтого дома! Как пить дать доведут!» Ладно, раньше я видел свое возможное прошлое, откуда сюда и попал, а это что? Будущее? Вот уж вряд ли. Будущего нет. Подсознание балует. А что сказать хочет? Да все что угодно. Есть такой способ. Если пытаешься решить какую-либо проблему, но ничего не получается, то отпусти ситуацию. Есть большая доля вероятности, что проблема решится. Вот только как, это никогда не угадаешь. Надо пока отпустить.